Я так и сё, я иду и тарахтю, и под мышками пердю. Вдруг ко мне из-за угла, из соседнего двора, выбегает псина, бля, и давай за хуй кусать. Достала нас уже собачка дяди Пети. При её виде срут и серются соседи. Вот скотихом отвисшим мчится мальчик Боря. Его друзьяк остался виснуть на заборе. Я иду сама себе, клёво по укурке мне. По деревне я иду и на пацанов ору. Вдруг он мне из-за угла, из соседнего двора выбегает псино, блядь, и давай в очко я вас. Достала нас уже собачка дяди Пети. Возмущенные односельчане против собачки дяди Пети. Они взяли вилы, бензопилы и самодрочи и пошли мочить эту ебаную собачку. Собачку!